Голография. Мой отец был очень мягким человеком. Наверное, эта черта и мне досталась. Но иногда считают, что доброта и мягкость сродни беспринципности. Я против такой доброты. Быть добрым значит только одно — любить людей, предполагать в них наличие совести. Вы мне говорите, мол, я добрый, но есть вещи, которые я ненавижу. Хамство, например. По-моему, когда человек идет на какое-то поганое дело — он убеждает себя, что все люди вокруг дрянь, и они ничего не стоят. Почему, скажем, губа убивает Егора Прокудина? Из зависти. Сначала он подумал, что Прокудин притворяется, а потом вдруг понял, есть в этом человеке чувства, ему губе недоступные. В зле самое страшное — самооправдание. И вдвойне страшно, когда оправданием недостойного человека занимается искусство. Сегодня на экране появляется много так называемых антигероев, и, увы, очень часто авторы этих картин как бы говорят зрителю, «Да смотрите, он такой потому, что...» и приводят целую систему оправданий. Короче, обстоятельства виноваты. Это, по-моему, опасная позиция. Искусство должно будить в человеке совесть, тогда оно доброе. Искусство — это гладиаторская арена, на которую выходит художник, чтобы схватиться с так называемой действительностью. Исход поединка предрешен, гибнет всегда художник. Зрители бурно приветствуют победителя, действительность. Некоторые, их очень мало, искренне плачут. Из них иногда вырастают новые художники, которые выходят на арену, полные решимости победить действительность. Тем более, что, как им кажется, они учли ошибки предыдущего художника. Борьба за будущее — это и есть сегодняшнее счастье. Была у меня в детстве собака. Привел ее Никита, квартирант, эвакуированный. И продал ее за большие деньги. Или откупился Никита от армии, от лагеря, от тюрьмы, начальнику лагеря бульдогу. А собака сбежала, милая. И через месяц я услышал громкий, срывающийся от чувств на виск лай своего Рекса. Потом я искал шпионов с ней. Но бульдог... однажды, увидев меня с Рексом из машины, остановил машину, вырвал поводок у меня. А когда я стал кричать, ударил по лицу, очень сильно, по-мужски. Рекс залаял на него, но и ему досталось, и он завизжал, сник весь, поджал хвост и виновато посмотрел на меня, прощаясь навсегда. Бульдог был заядлый охотник, у него была не одна собака, а разные. Человек он был сентиментальный, его любовница, обыкновенная парикмахерша, каждый день, это во время войны-то, получала букет цветов. Надо сказать, что о ее пикантном романе знали все товарки, поощряли этот роман, сопереживали, и я, мальчишка, которого стригли наголо, единственный клиент. А мальчишка, не помеха, слышал этот откровенный и бесстыдный разговор сопереживания, присутствовал при его бульдога приезде, неожиданным и страшным. Он привез цветы и подарки. Сел в кресло, ему подправили височки, сделали компресс и попрыскали каким-то дорогим одеколоном, трофейным, который держали специально для него. У бульдога была семья. С семьей я познакомился позже, на вечеринке, устроенной его дочерью в свой день рождения. Бульдог осчастливил всех своим непринужденным присутствием. Он танцевал с дочкой и ее одноклассницами вальс, галантно придерживая их за спину большим пальцем. Остальные пальцы держал на отлете. Меня не узнал. Роман с парикмахершей продолжался. И я, как назло, часто оказывался свидетелем. Потом бульдога разбил паралич. Он ходил с палочкой, волоча ногу. И рука висела беспомощно, ладонью вовнутрь, напротив ширинки. Постарел, посидел весь. И похудел. С дочкой дела были плохи. Она сменила трех или четырех мужей. Рассказ одного из них о черепе пепельницы. Бульдог любил русские народные песни, плакал, слушая их, выменивая артистов у других начальников лагерей. Сам он был еврей, жена полячка. У нее была огромная жопа. При ходьбе она, жопа, очень выразительно колыхалась. Подростки затихали, когда эта дама проходила мимо. У нее, кроме жопы, были еще и огромные груди, которые тоже колыхались. Мы видели, как она загорала за камой,